Глава 21. «Дай-ка сюда!» Я выхватил у Вадика книжку и стал всматриваться в картинку и название. «Такс, на картинке звезда Сьерра-Леоне, а ищу львиное сердце. Ну, вроде похож. Масштаб по картинке не определить, но вроде похож. Такой же неровный, необработанный, мутный. Только этот больше смахивает на брусок оплавленной свечи. А тут более круглый, действительно на сердце смахивает, а внутри еще какая-то червоточинка была. Но неужели так просто? На самом, черт его подери, видном месте, виднее уж некуда. И на что Гульдберг рассчитывал? На таких, видимо, балбесов, как я. Что мне мешало приглядеться? Я же видел фотографию львиного сердца раньше, мог бы задуматься, перепроверить, да хотя бы просто реплику стащить на память. Ладно. Задним умом, мы все умные. «Вадик, мне срочно нужно в Музей мира. Ты до ЖД-1 доедешь?» «Вдурел! Скоро втемнеет! Может, утром?» «Не-не-не. Сейчас гонять по-быстрому. Одно колесо там, другое уже дома». Я вернул из рюкзака НССР с деньгами и протянул Вадику. «Отвези в нычку. На выкуп за парней пойдет». «Ладно», — согласился Вадик, хотя по лицу было понятно, что это все ему не нравится. «Фитяфя моего вовми тогда, а я не буду из пиранювки выходить вообще». «Спасибо». «Только не проеби его, как пулемет». Вадик передал мне пистолет-пулемет с запасными магазинами и осмотрел меня. «И по фофе, как и обрев. Мне Леха второй не дафт». «Береги себя. Я скоро». Я оставил ГМ в броневике. Все равно же стрелять нечем. Закинул за спину Витязь, дождался, пока Вадик захлопнет люк, и только тогда газанул, оглашая всю округу визгливым мотором. Гнал так, будто на последнюю электричку опаздываю. Даже стайку Шаркунов распугал, когда вылетел из очередного переулка, но на кураже проехал мимо. Уже через пару кварталов пришлось спасаться от Орды, искать обездные пути и плутать так, что думал, бензина не хватит. Так что во двор музея въехал уже в сумерках. Злой, нервный и уставший. По новым трупам на дорожке, веранде и в первом же зале, куда я ворвался, понял, что опоздал. Электричка, может, еще не ушла, но какие-то гастролеры-контролеры в музее уже побывали с моего последнего прихода. Заставил себя успокоиться, перестроиться с режима «беги и хватай» на более аккуратный, вдумчивый, с контролем всех секторов, проверкой и зачисткой дверей, ниш и особо массивных экспонатов. Нашел еще несколько трупов с одиночными дырками равнехонько промеж глаз. Профи работали или нет, это, конечно, не доказано. Но точно не фермеры с палками и дедовскими двустволками. Я легонько толкнул дверь в нужный мне зал глушителем Витязя и мысленно попрощался с мечтой об алмазе. Стенд с репликами был разбит. Прямо посередине самой большой подушечки, где должен был лежать мой алмаз, зияла круглая дыра. Будто кулаком пробили или огнетушителем, который валялся рядом в куче битого стекла. Маленькое окошко под потолком давало совсем мало света, но достаточно, чтобы разглядеть, что камня больше нет. Я принюхался. Показалось, что в помещении добавился новый запах. В прошлое посещение его точно не было. Да и откуда ему здесь взяться, в этом унылом музее ржавого железа и вяленых на солнце трупов? Запах пластика. Так новый автомобиль пахнет, когда его из салона забираешь. Я вошел в помещение и замер, услышав, как хрустнуло битое стекло под ногами. Посмотрел на пол, пытаясь понять, откуда оно взялось так далеко от разбитого стенда, и в этот момент перед глазами мелькнул дрожащий воздух, задувая мне в лицо еще больше химозного духа, а потом меня что-то ударило в челюсть. Меня почти выкинуло из комнаты. Задержали створки двери, жалобно хрустнув под моим весом. Я схватился за оружие, но воздух раньше сгустился чуть в стороне от меня, и следующий удар выбросил меня в коридор. Сгусток темного пространства погнался за мною и выбил пистолет-пулемет из рук с такой силой, что лопнули карабины на ремне. Губа разбита, во рту кровь, зуб шатается, ребра ноют, но там броник чуть смягчил. Руку жжет, ремнем цепануло, когда вырывали. Я попробовал встать, но будто сама тьма навалилась на меня и давит к полу. Темный силуэт мигнул и начал проявляться, формируя бронированный костюм призрака. Уродский киборг стоял надо мной, давя на бронежилет тяжелым, похожий на мотоциклетный ботинком. Он медленно снял шлем, пощелкал чем-то в глубине воротника, а потом стянул маску. «Я узнал Маркуса, того самого, что очень хотел со мной поквитаться за смерть родственника». «Привет, бродяга!» — дернул щекой блондин, цокая губами. «Похоже, ты нам больше не нужен». Он улыбнулся и сильнее придавил меня ногой, которую я безуспешно пытался сдвинуть, чтобы хоть вздохнуть нормально. Но там явное утяжеление, как бы еще привода какого-нибудь не встроили. Потом достал откуда-то сзади алмаз и стал крутить его кончиками пальцев, одновременно любуясь им и дразня меня, а я все еще пытался сделать вдох. «Точно! Не нужен!» Он кивнул на алмаз и убрал его в карман или спецконтейнер за спиной. Послышалось, как щелкнул замок. Он, наконец, слез с меня. Но лишь для того, чтобы черные руки, напоминавшие кевларовые бронеперчатки, схватили меня за броник с разгрузкой, подняли и швырнули в коридор, а потом еще раз в стену и снова в коридор. Я только успевал сделать вдох, как весь воздух тут же выбивало от удара. Боль. Оглушение, опять попытка хоть немного втянуть в себя прохладного вечернего воздуха, когда невидимые руки хватали меня и бросали снова дальше. Маркус опять ушел в невидимость, наслаждаясь игрой со мной. Я вылетел во двор, а единственной мыслью было наконец-то на что-то мягкое. Травка, песочек. Можно просто закрыть глаза и отдохнуть. Призрак все равно исчез из поля зрения, но я слышал, как он кружит рядом. Я не торопился открывать глаза и подавать признаки жизни. Лежал, пытаясь понять, что делать, и есть ли вообще во мне эти самые признаки жизни. Витязь я потерял. Пистолет Маркус выбил из меня в одну из встреч с экспозицией миноискателей. Под рюкзаком закреплен томагавк, и есть шанс, что Маркус его не видел. Запасной пистолет я зачем-то оставил в рюкзаке. Еще есть инъектор Альберта, если, конечно, он не сломался от полетов и падений. Тело ноет, как после приличного боксерского боя, но вывихов и переломов не чувствую. Я услышал несколько одиночных хлопков и звук падения тел где-то на углу дома. И пока Маркус отстреливал шаркунов, чтобы те нам не мешали, я чуть перевернулся, так чтобы правая рука невзначай оказалась поближе к рукоятке топора, а левая сгребла побольше песка. Когда Маркус выстрелил снова, да еще пробурчал что-то похожее на «вафанкула», я открыл глаза и бросил горсть песка на звук. Бросился в ту же сторону, где песок остался висеть в воздухе, и со всей силы ударил топором туда, где предполагалась нога. Ударил, по сути, клевцом на задней части обуха, которым так ловко можно было пробивать черепушки ходячим. И сразу же, так как не понимал, где у призрака руки со стволом, кувырком ушел в сторону. Маркуса я достал. И, судя по приглушенному шлемом воплю, и потому, как застрявшие где-то на броне песчинки рухнули вниз, я ударил снова, примерно в середину темного облака, и снова долбил, будто молотком гвоздь забиваю. После каждого удара менял позицию, то приседал, то кувыркался. Раздалось несколько хлопков. Одна пуля зацепила меня в бронежилет, но лишь отожгла под ключицей, уйдя по касательной. Еще несколько пуль взрыхлили землю чуть ли не в метре от меня. Я ударил еще раз. И с диким восторгом, с какой-то бешеной радостью, не то зарычав, не то хрюкнув, проследил взглядом отлетевшие и проявившиеся куски брони, а через мгновение и сам призрак показался из невидимости. Он лежал на животе, пытался подняться, опираясь на локти и здоровую ногу. Оружие, пистолет-пулемет неизвестной мне марки и конструкции, так же, как и костюм, покрытый какими-то микросхемами и маркерами, валялся рядом. Маркус дергался, мычал, но подняться не мог. Ноги не слушались, а копчик больше напоминал содержимое банки с тушенкой. Мясо, сломанные торчащие кости и черные осколки брони. Тьфу ты, теперь и тушенку не смогу есть. Да не объяснишь никому, почему Маркуса взад разодрали. Вот Дуглас-то удивится. Но есть шанс, что на меня сразу не подумают. Шлем без камер, а чтобы по рации парень кому-то отчитывался, что меня встретил, я не слышал. Я подошел ближе и отбросил ствол ногой, а потом заглянул в шлем, пытаясь разглядеть глаза глобала. Пустота. Как минимум шок, а как максимум уже отходит парень. Я хотел сказать что-нибудь пафосное, но не придумал ничего классного, размахнулся и ударил топором по шлему. Со скрипом и скрежетом расшатал застрявший томагавк, обернулся, проверяя, нет ли поблизости зомбаков, и ударил еще раз. Хотелось просто сесть на травку, пусть даже облокотившись на мертвого призрака. Но нет, не в мою смену. Я поднялся и стал шмонать непривычную броню. Нашел углубление. Не стал разбираться замком. Опять пустил в ход топор. Что-то с хрустом сломал, но вскрыл. И уже не веря в эту африканскую лотерею, дрожащими руками схватил мутный камень. Запихнул его в карман. При свете рассмотрю. Найду какие-нибудь старые статьи в газетах или интернете и сравню. На худой конец у комаджоров спрошу, он ли это. Но на этом не успокоился, повторно обшмонал Маркуса. Перевернул его и осмотрел спереди. А то фиг знает. Может, передо мной очередной фокусник или мастер очевидных загадок. Но пусто. Аптечку только нашел. И сразу же вкатил себе легкого обезболивающего. И со стволом беда. Хоть и похож отдаленно на хеклерский МП-7, но меня не принял. Какая-то защита, завязанная на владельце или на отпечатках пальцев. «Осталависта, детка!» Я кинул взгляд на Маркуса и пошел собирать разнообразные вещи. «Не, не то. Баян какой-то». Я подобрал пистолет, проверив, что с ним все в порядке. И уже пошел проверять Витязь, когда услышал во дворе хлопки, потом топот, ругань и явную попытку связаться с кем-то по рации. «Фак! Из чего я решил, что он здесь один?» Стараясь не шуметь, я спрятался в экспозиции с осколками снарядов. Снял со стены несколько фотографий в рамках под стеклом и тихонько, но небрежно, типа сами упали, разложил их на входе в комнату. Увидел на стене огнетушитель, забрал его и затаился за стеллажом из оружейных ящиков. Когда дверь тихонько скрипнула, а тяжелый ботинок призрака с хрустом раздавил стеклянную рамку, я выскочил, поливая все пространство вокруг пеной из огнетушителя. Сработало. Пенный силуэт, почти как человек-зефирка из рекламы «Мишлен», возник на проходе. Я двигался и продолжал вести шипящую струю, целя в голову, чтобы закрыть все возможные приборы наблюдения. Получилось крупное тело, которое намылилось, но в последний момент будто воду отключили. Большая неровная шапка из пены на шарообразной голове, силуэты рук. Одна, брызгая пеной во все стороны, водит пистолетом из стороны в сторону, а вторая скидывает белый комья с головы. Я ушел с линии движения, кажущегося таким детским сейчас пистолета, присел и практически в упор выстрелил в место, где рассчитывал найти висок или хотя бы ухо. Пенная шапка дернулась в сторону. В мою сторону полетели брызги, но меня там уже не было. На пятом выстреле гора пены рухнула на пол. Кровавые ручейки смешались с белыми хлопьями, но призрак так и не проявился. Куда именно бить контрольным, я не понимал, так что скорее для спокойствия выстрелил еще несколько раз, рассчитывая попасть куда-нибудь между ребер. Призрак затих. Только пена таяла и растекалась по полу. Я перезарядился и сбегал за Витязем, а потом вернулся к мотоциклу, предварительно заливая пеной все помещения. И бочком, мимо шаркунов, недовольно хрустящих бронекостюмом Маркуса, через кусты и причудливые уличные экспонаты пробрался к брошенному мотоциклу. Заводить пока не стал. Вытолкал его на дорогу и прокатил до соседней улицы, где пришлось прятаться за мусорным баком, пропуская небольшую колонну из грузовиков-глобалов и двух черных джипов. По-тихому прошел еще полквартала, и только там, заметив большое скопление зомби, завел «Хонду» и обернулся на звуки тихих выстрелов в музее мира. Перед тем, как покинуть наш мир, отец сказал мне: «Всегда бойся летящих в лицо огнетушителей. Опять не то. Слишком длинно и заумно». Я потянул шею и посмотрел на первые звезды, чувствуя, как все болит. Останется только один. Тоже не то. Все фигня какая-то в голову лезла. Но где ж там эта хорошая мысля, которая приходит с опозданием? Чувствовал, что надо как-то выдохнуть, выплеснуть нервяк от радости от найденного алмаза и выживания после встречи с призраками. Но в голове будто пену из огнетушителя нагнали, а потом еще и ватой заложили. Ничего в голову не идет. Как ни пытался вспомнить хоть что-нибудь емкое из любимых фильмов детства, так и не смог. Но хоть джигу станцую. Получилось корявенько, в груди что-то защемило, да еще мотоцикл одной рукой придерживал. Только сиплые зрители начали подтягиваться и тянуть руки в мою сторону, явно не ради аплодисментов. Пофиг. Главное, что живой, да еще и с алмазом. Я показал средний палец шаркунам и дал по газам. ЖД-музей. Лагерь космоса. 1 апреля. 8.31. «Так ты не шутишь?» Саня уставился на алмаз в моей руке. «Фу! А я подумал, типа, 1 апреля такое. Как тебе удалось?» «Это очень длинная, мрачная история. Я вспомнил раскуроченный зад призрака, а потом пену окровавленную кучу. Просто повезло, наверное». «И какой план?» Леха взял у меня алмаз и стал рассматривать его на свет. «Насколько помню, тебя они отпускать не собирались». «Да, вот думаю, стрелку забить на нейтральной территории, так, чтобы заложников спасти, а потом и самому в какой-нибудь люк или яму скрыться. В кампусе, кстати, есть местечко, где можно быстро в лес уйти с нормальной снайперской поддержкой». Леха передал алмаз Вадику. «Кстати, у меня тоже новости есть». Я зевнул. Когда я вернулся в лагерь ночью, то только перекинулся парой слов с валькирией, бдившей на посту, и сразу же завалился спать. И не особо-то выспался, дергался почти каждый час, проверяя, на месте ли алмаз. То враги грабители мерещились, а то просто казалось, что все приснилось. То Леха разбудил и потащил на переговоры с Большой Землей. Сейчас мы собрались на завтрак и традиционный утренний совет в импровизированном командном пункте. Он же кухня, он же столовая, он же склад, он же оружейная. Спорное архитектурное решение, конечно. Но то, во что стройотряд превратил здание музея, мне нравилось. Огневые точки на крышах и входах, укрепленные окна, одно из которых легким движением руки превращалось в запасной выход. Серия ловушек и заграждений по периметру. В первую очередь нацеленная на толпы мертвых. Но были и на людей. На вид безопасные проходы, которые одним метким выстрелом или легкой взрывной волной превращались в ущелье с камнепадом, волчьи ямы с острой арматурой, прикрытой тонкой фанерой. Множество звуковой сигнализации. Все по-простому. Из жестяных банок и склянок, но расставленных в не самых ожидаемых местах, чтобы даже призрака подловить. Растяжки только не стали делать. Леха решил, что слишком высок риск студотряд угробить. «Порадуй нас». Я с грустью покосился на банку с тушенкой, греющейся на самодельной печке из кирпичей, и потянулся за котелком с кипятком, чтобы залить себе пачку с лапшой. «Вас, к сожалению, пока нечем». Леха бегло пробежался по нам взглядом, пытаясь оценить нашу реакцию. «Но правда, ребят, эвакуируют только мажора. Я максимум одного с собой смогу взять, остальных просто на борт не возьмут. Вон, космос полночи торговался и только одно место выбил». «Да». Теперь я почувствовал себя виноватым. Смог пока договориться только, что сестру заберут. В обмен на компромат на глобалов. «Парни, не паникуйте, мы все понимаем». Саня огласил, по сути, наши общие мысли. «Сами не дураки лезть к военным, которые нас не ждут». «В принципе, ждут. Переговоры-то еще не закончились», — ответил Леха. «Краснов пообещал, что если мы добудем вакцину, которую создают глобалы, то заберут нас всех». «Ефли, ефли! Только фот факфины пока еще нет», — вздохнул Вадик. «Так давайте встретимся с Дугласом, да узнаем».